Честно говоря, я совершенно не ожидал того, что она действительно будет счастлива от этой новой жизни. Юриэль, ее муж и ребенок. Хэмэм, Юриэль сказала мне, что Илиша не была хорошей матерью. Однако слухи, которые удалось собрать мне, говорили об обратном. Илиша была верной и заботливой женой, вот что я слышал. Но, как оказалось, правда была совершенно другой. Что ж, видимо, верна мысль о том, что ты не можешь понять содержимое бутылки, пока не откроешь ее. Тук-тук, Клауд постучал в дверь дома, где жила Илиша. Он лишь хотел взглянуть на нее и узнать ее планы на будущее. До тех пор, пока она больше не будет обманывать авантюристов, как она поступила с ним, все будет в порядке. На его стук не было ответа, поэтому Клауд вновь постучал по двери. Тук-тук, в этот раз дверь открылась, и перед ним появилась Илиша. На ее голове был полный бардак, а под глазами большие темные круги. Сама она при этом выглядела довольно измученной. Посмотрев на Клауда, Илиша склонила голову. «Господин Клауд, это вы?» Вместо того, чтобы ответить ей, Клауд помахал ее рукой, держащей бутылку вина, которую он принес с собой. Взглянув на это дорогое вино и подумав одно мгновение, Илиша широко открыла дверь дома, пригласила его внутрь и провела его к столу со стульями. «Не могли бы вы немного меня подождать? Мне необходимо привести себя в порядок». «Почему сюда пришел господин Клауд?» На какое-то мгновение Илиша была озадачена, но вскоре она без труда нашла ответ на свой вопрос. «Скорее всего, его визит связан с теми авантюристами ранга С, которых я ему представила. Те три авантюриста ранга С так и не вернулись. Это могло означать только одно, что, как и в прошлый раз, все пошло не так, как того хотел Клауд. Поэтому он, должно быть, ворвался в гильдию, чтобы найти ее. Но, узнав о ее текущей ситуации, он поменял свои планы и теперь пришел сюда. Илиша, высушив свои волосы, прошла в комнату, где ее ожидал Клауд. Он сидел на стуле перед столом, видя, что бутылка вина, которую он принес с собой, по-прежнему запечатана. Илиша сделала вывод, что он ожидал ее. Улыбнувшись этому, она села рядом с ним. «Надеюсь, ты не возражаешь, что я заставила тебя так долго ждать. Если ты составишь мне компанию и выпьешь эту бутылку вместе со мной, то я не скажу ни слова. Похоже, это вино высшего качества. Тогда я благодарю за это угощение». Клауд налил ей в стакан вина, и Илиша сделала из него глоток. Завораживающий запах дорогого алкоголя защекотал ей нос. Поставив стакан обратно на стол, она легонько толкнула его вперед и сказала: «Ты слышал все эти слухи?» Клауд покрутил в руке свой стакан с вином и кивнул. Итак, он знал. «Согласно этим слухам, мой муж закрутил роман с другой женщиной, а затем бросил меня, уйдя к ней. Мой ребенок сказал, что предпочитает мне ту женщину, ведь она хорошо о нем заботится и очень сильно любит его». Налив еще один стакан вина, Илиша залпом выпила его и слегка улыбнулась. «Знаешь, Клауд, я думала, что я действительно дорожу своей семьей, что я забочусь о ней. Я многим пожертвовала ради них, но кажется, что вся остальная семья так не считала». Прикусив губу, Илиша выпила еще один стакан вина. «Должна ли я рассказать ему, рассказать те вещи, которые она уже очень долгое время хранит в себе?» Чувствуя, что ей больше нет нужды беспокоиться о чем-либо, Илиша приняла решение рассказать ему все без утайки. В данный момент она была истощена до глубины души, и все, что ей сейчас хотелось, это получить хоть немного утешения, пусть и от человека, которого она едва ли знала. «У меня был долг в размере 30 000 золотых». На мгновение рука Клауда перестала играть со стаканом вина. «Хочешь узнать, почему?» «Да, мне бы хотелось узнать, почему ты вдруг оказалась в таком огромном долгу?» «Это связано с покупкой этого дома, этот дом, наследство моих покойных родителей. Возможно, это прозвучит немного неприятно, но хорошо, что я была единственным их ребенком. Поэтому, когда я вышла замуж, у нас не было никаких долгов. Тогда, в таком случае, откуда он взялся?» «Мой муж тайно играл в азартные игры и втянул меня и всю семью в свои долги». «30 000 на азартные игры? И откуда же у вас было столько денег?» «Сначала это были лишь 3 000, но мой так называемый муж скрыл это от меня и попытался решить это самостоятельно. По итогу эта сумма выросла в 10 раз от первоначальной суммы долга». «В 10 раз? Почему ты не доложила об этом страже?» «Я бы хотела, но тогда моего мужа отправили бы в тюрьму вместе с теми людьми. Разве это не лучше, чем платить всю эту огромную сумму?» После этих слов Илиша горько рассмеялась. А как же Джерри? Я не могла допустить, чтобы мой ребенок стал известен как сын преступника. Хотя мы попытались уговорить их изменить сумму долга. Знаешь, что они сделали после этого? Твой муж. Элиша ухмыльнулась. Верно, они искалечили ему ноги. Из-за этого он уже не мог даже работать, чтобы выплачивать долг. А потом, знаешь, что они сказали ему потом? Что такая же судьба будет ждать и моего сына, если мы не вернем им деньги. Затем я поняла, что как только я попытаюсь доложить об этом страже, они без колебания убьют меня и всю мою семью. У тебя ведь должно быть много знакомых авантюристов, верно? Ты могла бы предложить им задание для решения своих проблем, разве нет? Предложить задание авантюристам? Ха-ха-ха-ха. Словно услышав что-то невероятно смешное, Элиша со слезами на глазах начала громко смеяться. «Думаешь, они просто так помогут мне? Это действительно было бы очень великодушно с их стороны. Не попытайся они в будущем воспользоваться этой моей слабостью, чтобы получить для себя побольше выгод». Элиша выпила очередной стакан вина, и хотя она пила его без каких-либо закусок, тем не менее, создавалось впечатление, будто для нее это была словно вода. «В любом случае, я должна была, несмотря ни на что, выплатить эту сумму. Поэтому я продала все ценные вещи, которые мне достались в наследство. Кроме того, мне пришлось воспользоваться деньгами, которые я накопила для того, чтобы отправить своего сына в империю. Но даже после всего этого мне все еще не хватало около 10 000 золотых. Ты хоть можешь себе представить, в каком я тогда была отчаянии? В то время мне казалось не такой уж плохой идеей просто встретить свою смерть. А затем я встретила тебя, пробормотала Элиша. Я поняла это, как только ты вручил мне те 2 000 злотых, чтобы я подыскала тебе несколько приличных авантюристов. Тогда я думала, богиня, этот парень такой доверчивый идиот. Эй, фу-фу, прошу, не смотри на меня так. Пойми, в тот момент я была на грани. У меня практически не осталось времени, и мне все еще нужно было где-то найти 10 000 золотых. Значит, в первый раз ты специально свела меня с теми недоносками, а потом ты дополнительно украла у меня еще 7 000 золотых, представив мне тех чудаков ранга С. Динь-динь-донг, верно. Да, благодаря тебе я наконец-то смогла погасить все свои долги. Большое спасибо, господин Клауд. Ну и каково это? Было ли тебе приятно выплачивать свои долги за счет обмана других? Это было довольно приятно. Я в кои-то веки смогла почувствовать себя свободной от этих тяжелых и сковывающих меня оков. Казалось, что все, что мне осталось сделать, это вернуться к счастливой семейной жизни. До этого живой голос Алиши приобрел нотки меланхолии. Теперь, наблюдая за тем, как легко, без задних мыслей, они оставили меня, похоже, что так думала только я одна. Может быть, это и есть цена греха, которую я заплатила за обман господина Клауда. Как будто найдя в этом что-то смешное, Элиша в очередной раз горько рассмеялась. Однако это ее показное спокойствие не продлилось долго. По ее щекам начали литься слезы, а ее лице был легкий оттенок грусти. Вытерев слезы тыльной стороной руки, она тем не менее продолжила говорить, словно ребенок, который объясняет, почему он плачет. Я была чересчур строга с сыном, но что я могла с этим поделать? Ситуация была критической. Если честно, я даже не помню, как я вела себя по отношению к нему в то время, наверняка не очень хорошо. Поэтому после уплаты этого чертова долга я думала, что смогу наконец-то стать хорошей матерью. Чем человек старше, тем тяжелее ему раскрыть свои истинные чувства. Причин, по которым сделать это может быть тяжело, великое множество. Но в случае Элиши основная, вероятнее всего в том, что именно она была главой семьи. Именно она была той опорой, которая удерживала всю семью. И когда эта опора зашаталась, рухнул и весь дом. Вот почему она не могла показывать свои слабости. Но теперь у нее больше не было семьи, которую было необходимо поддерживать. Поэтому в ситуации, когда у нее больше не было причин сдерживаться, слезы шли не прекращаясь ни на секунду. С лицом полным этих самых слез, Элиша взглянула на Клауда. «Господин Клауд, ваши задания авантюристы, с которыми я вас познакомила, все закончилось не столь удачно, как того хотелось, верно?» «Да, мне жаль», — ответила Элиша, склонив голову. «Я не буду оправдываться пустыми фразами о том, что я сделала от себя все зависящее. Все-таки я получила огромную сумму в 7 000 золотых, но так и не выполнила свою работу должным образом. К сожалению, я не могу вернуть эти деньги, потому что их просто нет у меня, но если хочешь, то можешь делать со мной все, что пожелаешь. Все в порядке. Во-первых, я точно так же несу ответственность за то, что все пошло наперекосяк. Кроме того, разве тебе уже не досталось за это? Верно, найм трех авантюристов ранга С в обход установленной процедуры. Вполне естественно, что тебя уволили. Хорошо, подними свою голову. Ты прощаешь меня? Клауд предложил ей еще один стакан вина. Благодарю, господин Клауд, человек с широким сердцем, с глазами полными слез. Элиша улыбнулась Клауду, после чего они тихонько пили в тишине, а тем временем Клауд: черт, как же я облажался. В данный момент он чувствовал себя очень странно. Вне всяких сомнений, Элиша обманула и использовала его. Она это даже сама признала. Но совесть никак не могла позволить ему оставить вещи, такими какими они стали. Это было похоже на то, как если бы, играя в игру, вы обнаружите, что кто-то воспользовался читами. Затем вы в отместку применяете совсем уж неприкрытое использование слабости игры. И, основательно унизив этого человека, вы после этого еще и мимоходом удаляете его аккаунт. Но позже вы узнаете, что тот человек был вашим лучшим другом, и он был вынужден применять читы, так как отчаянно нуждался в деньгах для оплаты счетов по медицине для своей матери. Но теперь без этого аккаунта он будет обречен один. Должен ли я познакомить ее с другим мужчиной? На этот раз Клауд всерьез размышлял над тем, стоит ли ему для исправления сложившейся ситуации нанять лучшего жигола. Голова Элиши дернулась вниз. Кажется, она начинает засыпать. Ладно, для начала давай отнесем ее в постель, а уже потом будем думать над тем, каким образом это все можно исправить. Клауд отнес Элишу в спальню. Как только он положил ее на кровать и развернулся, чтобы уйти, Элиша схватила его за руку. «Я, Клауд, это может прозвучать немного абсурдно, но раз лишь один раз не мог бы ты меня утешить? Просто сейчас мне так тяжело». За растрепанной одеждой женщины можно было разглядеть ее заметные изгибы. Примечание переводчика. Один этот и абзац выше могут показаться читателю странными, но это не так. Дело в том, что отношение к играм и киберспорту в азиатских культурах, Китай, Япония и Южная Корея, совершенно на другом уровне, чем в других странах. Немного понять, о чем это я, вам поможет аниме «Аватар короля». Если убрать в сторону все остальное, то там эта тема будет относительно раскрыта. Том 1, глава 53. Элиша, 2, 18+. В комнате воцарилась тишина. Элиша, не до конца понимая, что она только что сказала, сильно покраснела. «Ах, это, прости, просто, ах, забудь, что я только что сказала. Ты уверена? Ха, не думаю, что ты та женщина, которая скажет нечто подобное под действием алкоголя. Однако, если это так, то я сделаю вид, что ничего не слышал», — сказал Клауд, поглаживая волосы Элиши. Ей казалось, что эта рука была переполнена человеческим теплом. От этого чувства глаза Элиши вновь начали наполняться слезами. Она схватила эту руку и поднесла ее к своей щеке. «А что насчет тебя? Для меня это не будет проблемой. Хех, вернее, теперь это не вызовет каких-либо проблем. Верность мужу, но он первым предал ее. Какой теперь в этом смысл? Кто первым нарушил нечто само собой разумеющееся, тот и виноват». Элиша больше не беспокоилась о том, чтобы хранить нечто подобное. Все, чего ей сейчас хотелось, чтобы привлекательный мужчина перед ней утешил ее. Поэтому Элиша аккуратно перенесла руку, которая была у ее щеки, себе на грудь. «Обними меня, воспользуйся моим телом. Клауд, прошу тебя, если ты этого действительно хочешь». Клауд поцеловал Элишу в губы. Сначала это был легкий поцелуй, но затем он быстро перешел в глубокий. Их языки переплелись, и они оба погрузились в этот страстный поцелуй. «Как же давно у меня не было столь глубокого!» Она не могла вспомнить. Даже пытаясь проследить всю свою жизнь, Элиша не могла вспомнить нечто похожее. Но это было и не нужно. Ведь сейчас она была полностью очарована этим интенсивным поцелуем. А тем временем руки Клауда постепенно, шаг за шагом, снимали одежду. Когда же Элиша очнулась, они оба уже были наги. Как только она увидела тело Клауда, на мгновение ей стало трудно дышать. Его тело полностью соответствовало его лицу. Не слишком маленькие, не слишком большие, но при этом хорошо накачанные мышцы. Все выглядело в идеальных пропорциях. Элиша еще ни разу не доводилось видеть нечто подобное, даже приблизительно похожее. Работая секретарем гильдии авантюристов, ей довелось увидеть многих людей, и среди них были и те, кто разгуливал полуголым. Но никто из тех людей не обладал столь же прекрасным телосложением. С другой стороны, я, Элиша, никогда не думала, что ее внешности чего-то не достает. Иногда она ловила на себе непристойные взгляды некоторых авантюристов, поэтому она была уверена в своей привлекательности. Но теперь, когда она увидела Клауда, она больше не была столь же уверена в себе, как было до этого. Элиша быстро прикрылась руками, насколько это было возможно. Ей казалось, что она недостойна его. Ей не хотелось, чтобы Клауд видел ее такой. «Зачем ты прикрываешься?» Клауд взял руку, которой она прикрывала свою грудь, и поднял ее над головой Элиши. «Тебе незачем скрывать свое прекрасное тело». «Ах, нет». Клауд прикусил соски Элиши. Он поднял кончик языка и нежно покрутил им вокруг ее розового соска, слегка прикусив его передними зубами. «Эк, я понимаю, что я уже довольно давно не занималась этим, но она не могла понять, почему сегодня она была столь чувствительна. Возможно ли, что это было из-за того, что ее телу доставлял удовольствие столь красивый мужчина? Возможно ли, что его внешность полностью покорили ее сердце еще до того, как он применил свои навыки?» Язык Клауда, игравший с ее сосками, прошел по ее пупку и направился к ее внутреннему бедру. «Хах!» Элишу охватило сильное чувство наслаждения. «Ах, нет!» Неожиданно Элиша дернулась и отпрянул всем телом назад. «Что случилось? Ты в порядке?» — спросил в замешательстве Клауд. «Я не могу сказать ему, что я почти...» «Точно нет!» Элиша не хотела говорить ему правду о том, что она почти достигла пика лишь от того, что он коснулся ее языком. Хоть Клауд красивый и способный мужчина, но он был моложе Элиши. У нее была гордость зрелой женщины, и она не могла позволить себе проиграть ему в постели. «Я хочу сделать это первой». Поэтому она воспользовалась оправданием. «Вот как?» Клауд кивнул головой, показывая, что он согласен. Жадно облизнув губы, Элиша сказала: «Хорошо, я сделаю это ртом. Не жалуйся потом, ведь ты попытался сделать точно так же». Пришло время продемонстрировать ему свои навыки и достоинства взрослой женщины. Но было кое-что, чего она никак не могла ожидать. Размер члена Клауда превзошел все ее ожидания. От увиденного ее веки слегка задрожали. Что это? Элиша за всю свою жизнь не видела чей-либо еще, кроме ее мужа. Ведь она вышла замуж сразу же, как только вступила в подходящий для этого возраст. Поэтому она исходила из того, что в среднем размер будет равен или близок к тому, что был у ее мужа. Вот почему от увиденного она разволновалась. Но она быстро взяла себя в руки. «Все в порядке, он немного больше, чем я ожидала, но это не имеет значения. В конце концов, это всего лишь член, который доставит ей удовольствие. Может, он слегка больше и шире, но это все еще просто член». Элиша высунула свой язычок. Начиная с самого низу, она постепенно направлялась вверх. «Чуп! Чуп!» Облизывая и обвивая языком головку члена Клауда, она склонила свою голову и наполовину проглотила его. Затем легким движением она подняла голову обратно и снова лизнула его. После этого она повторила это действие несколько раз. «На этом моменте мой муж обычно говорил мне остановиться здесь, но Клауд не демонстрировал подобных сигналов». Почувствовав небольшую странность, Элиша подняла свои глаза, чтобы взглянуть на него, и она увидела, что он, мягко улыбаясь, смотрел на нее сверху вниз. Клауд наслаждался ее ласками. Радостная от того, что ему это понравилось, она начала действовать активнее. Элиша старалась больше, чем когда-либо до этого. Она надеялась, что он почувствует ее ласки. Когда Элиша использовала все секретные навыки, которыми она обладала, член у нее во рту слегка расширился и стал жестче, чем раньше. Она сразу поняла, что это значит. Он вот-вот достигнет своего предела. Элиша на мгновение остановилась и обеспокоенно задумалась. Однажды ее муж попросил ее эякулировать ей в рот, и тогда ей это совершенно не понравилось. Это было горько и вместе с тем очень неприятно. «Тогда я решила, что никогда больше не позволю кончить себе в рот». Элиша вновь взглянула на Клауда. Он по-прежнему смотрел на то, как она делает ему минет с улыбкой на своем красивом лице. Она опустила свой взгляд и начала играться с его мошонкой. Его член дернулся, а затем изверг белую жидкость. Прищурившись, Элиша начала ожидать неприятный вкус и запах. Но к ее удивлению, ни первого, ни второго она так и не почувствовала. Лишь небольшое количество спермы стекало с ее рта. Ей казалось, что она была совершенно другой консистенции в отличие от ее уже бывшего мужа. «Хм, может быть, у красивых мужчин и вкус лучше?» Озадаченная Элиша, тем не менее, решила покончить с тем, что она должна была сделать. Проглотив его сперму, Она слегка закатила свои глаза и вновь лизнула его член. Когда она убедилась, что он стал чистым, Элиша вытащила его изо рта и плюхнулась на кровать. «У меня болит челюсть». Элиша думала, что возможно из-за того, что она впервые сосала подобного размера, поэтому у нее слегка разболелась челюсть. Он только-только кончил, ему понадобится небольшой отдых, верно? И пока они будут отдыхать, ей удастся немного остудить свое возбужденное тело. По крайней мере, так планировала Элиша. Но вскоре женщина была вынуждена осознать, что это было слишком самонадеянно с ее стороны. Прижав Элишу к кровати, Клауд вставил свой член в ее киску. «Ха, подожди минутку, разве тебе не нужно слегка перевести дух?» «Нет, я могу делать это хоть весь день, поэтому это не проблема». «Хах, но ведь людям же требуется время, чтобы восстановить свою выносливость. По крайней мере, моему бывшему всегда был необходим небольшой отдых». И пока Элиша в панике рассуждала, что ей делать, Клауд, держа ее за талию, одним легким движением полностью вошел в нее. «Хейк!» Элиша откинула свою голову назад. Женщина почувствовала, как волнующее все ее тело удовольствие заставило ее задрожать от макушки головы до самых кончиков ее пят. «Я уже», лишь единожды войдя в нее и пронзив, словно горячий нож, масло, Клауд довел Элишу до ее кульминации. В такое ей было тяжело поверить, еще ни разу она не переживала нечто подобное, но это было вполне ожидаемо. Красивый внешний вид Клауда, тот страстный поцелуй, минет, все это не могло не найти отклик у Элиши, как женщины. Лишь одной из этих трех вещей было достаточно для того, чтобы она могла буквально раствориться в озере наслаждения, но она прошла через все три одновременно, а потому ее тело было возбуждено до предела, до такого предела, что ей хватило только лишь одного движения. Элиша полностью отдалась этим ощущениям. «Я предполагала, что все этим и может закончиться, но чтобы это было настолько хорошо». Клауд пронзил те ее места, до которых ее бывший никогда не мог добраться. Помимо этого, она могла ощущать легкое давление, которое он на нее оказывал. Это давление вместо ожидаемой боли доставляло ей легкие приступы удовольствия. И несмотря на то, что она только что достигла оргазма, ее тело отчаянно просило большего. Этот человек опасен, его член слишком опасен. Ей было настолько хорошо, хотя Клауд оставался неподвижен, что же тогда произойдет, начни он двигаться. Удастся ли ей сохранить достоинство зрелой и опытной женщины? Нет. В первую очередь, удастся ли ей сохранить достоинство своей личности? Клауд это. И как раз в тот момент, когда Элиша, охваченная этими страхами, попыталась что-то сказать, Клауд начал двигать талией. Том 1, глава 54. Элиша, 3, 18+. «Тебе было хорошо, лишь немногие мужчины могут сравниться со мной». Муж Элиши всегда был горд своими навыками в постели. Всякий раз, когда он в очередной раз бахвалился ими, Элиша без каких-либо раздумий принимала это на веру. Но теперь она ясно осознала, что это был лишь пустой треп. Хе. Осторожно, почти вытаскивая его наружу, Клауд затем снова вводил свой член. Пока он раз за разом повторял эти неглубокие толчки, его свободная рука скользила снизу вверх по ее гладким ногам, бедрам, животу и талии, таким образом поигрывая с ее телом. От каждого такого прикосновения Элиша ощущала все нарастающий внутри нее жар. Сменив руку, Клауд затем заскользил ей в сторону ее груди, после чего начал мять и щипать выступающие холмы. От этого Элиша ощутила волну удовольствия и тепла, которая попыталась найти выход из ее тела. Но очередной неглубокий толчок заставил это тепло раствориться внутри нее. Еще до того, как она успела издать стон наслаждения, Клауд в очередной раз толкнул ее. Ик. Элиша быстро прикусила нижнюю губу, пытаясь подавить тот неловкий звук, что вырвался из нее мгновение назад. Одновременно с этим она крепко обхватила руками и ногами тело Клауда, таким образом обездвиживая его. Клауд озадаченным тоном спросил: «Хаэм, в чем дело?» «Попомедленнее», дрожащим голосом прошептала Элиша. «Прошу, двигайся медленнее». «Но я даже еще не начал быстро двигаться». Это была обычная для него скорость. И пока Клауд все еще оставался озадаченным сложившейся ситуацией, Элиша приняла отчаянное выражение лица. «Умоляю». Из-за того, что ее тело в данный момент было сверхчувствительно, даже его обычная, по словам Клауда, скорость казалась ей слишком большой. Видя ее умоляющий взгляд, Клауд слегка вздохнул и кивнул головой. «Хорошо, спасибо». Элиша расслабила до этого крепко сжимавшие Клауда руки и ноги. «Готово?» «Да, приняв решительный взгляд, сказала Элиша. Она была уверена, что до тех пор, пока он будет двигаться медленно, она сможет это вынести. Клауд, как его и попросили, начал медленно двигать талией. Он сделал движение назад, ух, а затем вперед, ха, назад, уф, вперед, а-а, да. Теперь, когда он двигался медленно, Элиша могла это выдержать. Но проблема заключалась в том, что она едва-едва могла это выдержать. Лучше, это намного лучше. Так я смогу через это пройти, потому что он двигается не столь быстро. Каждое его движение было для нее словно бурной рекой, вливающейся в мелкие притоки воды. В то же время Клауд вновь выпустил свою руку к небольшому выступу влагалища Элиши и, нащупав его, он начал тереть и пощипывать его, пытаясь этим заставить ее тело выделить еще больше влаги от его толчков. Ах, каждый раз, когда он упирается во мне, я чувствую, будто схожу с ума. То, что скорость Клауда была низкой, не означало, что получаемое ею удовольствие уменьшилось. Это лишь ненадолго отсрочило неизбежный конец. Когда непристойный звук столкновения плоти раздался вновь, Элиша почувствовала, что она вот-вот достигнет своего предела. «Мне кажется, будто мое тело тает». Ей казалось, что весь накопленный жар наслаждения начал медленно поедать ее тело. Элиша была в восторге от этого чувства. Чувство, будто она окунулась в облака. Но оно не могло длиться вечность. В таком темпе этому не будет видно ни конца, ни края. Элиша достигла своего пика, но не Клауд. Двигаясь столь медленно, все, что он ощутил, лишь несколько капель удовольствия. Если все продолжится в том же духе, то независимо от того, как долго это все будет длиться, он не сможет эякулировать. Хорошо, давай увеличим скорость. Хах, че что? Нет, постой, увеличим скорость. Разве это не опасно? В ужасе от надвигающейся на нее неизвестности, Элиша вновь крепко обняла его и попыталась обездвижить ногами. Однако Клауд проигнорировал это и, придавив ее своим телом, ускорился. В комнате раздался звук хлопка в плоти друг об друга. Эй, стой, уф. Как только Клауд начал работать активнее, Элиша сразу же достигла своего предела. Да, ох, ах, а-а-а. За одним оргазмом сразу же следовал другой. Ха-ах. Без конца и края. Находясь в этом океане наслаждения, разум Элиши начал затуманиваться. Потеряв последние остатки своего рассудка, она полностью отдалась этому первобытному желанию совокупления. Элиша, прижатая к телу Клауда, чувствовала тяжелое дыхание мужчины, ощущала его запах. Она не могла этому сопротивляться. Все, что ей оставалось, это лишь раздвинуть свои ноги и принять его. Только теперь она наконец-то познала, каково это, когда над тобой доминирует мужчина. Вот оно настоящее удовольствие, настоящий секс. Да, ха-ха-ха, это превосходно, не так ли? Хрипло прошептал ей на ухо Клауд. Элиша услышала, как этот голос начал перекликаться с голосом ее бывшего мужа. «Тебе было хорошо, эф-эф, ха-ха-ха». Элиша не могла не рассмеяться. Всякий раз, когда он задавал ей этот вопрос, она всегда отвечала «да». Это не было ложью, она действительно ощущала некоторое удовлетворение, но не теперь, потому что она познала настоящего мужчину, настоящее удовольствие. «Ха-ах, этот член, он намного лучше, чем у моего бывшего». Элиша была поражена тому, как легко она сказала, словно выплюнув слова, которые были у нее на уме. Но это удивление продлилось лишь мгновение, потому что это придало ей другое, уже леденящее саму кровь ощущение удовольствия того, как она унижала своего бывшего. Хм, Клауд напротив, задумался. Он просто спросил ее, нравится ли ей его выступление, но почему это внезапно переросло в сравнение с ее мужем. Неужели он был прав, и сам жанр этого мира поменялся на НТЛ? Но внимательно взглянув в глаза Элиши, Клауд понял, что все это было лишь ее игрой. «Ладно, я могу приспособиться и к этому». Его таз еще сильнее шлепнул ее по заднице. Клауд вновь опустился к ее голове, дыша ей прямо в ухо и вызывая ощущение истомы по всему ее телу, он прошептал. «Значит, ты говоришь, что мой лучше. Тогда расскажи мне, в чем же он лучше? Он больше и сильнее, больше и тверже. Он достает до тех мест, куда не мог добраться мой бывший. Кажется, у твоего мужа был довольно маленький, да, но ты все еще не видела, на что способен я». Клауд полностью засунул свой член внутрь и шлепнул ее по ягодицам. «А да, ты прав, мусор. Какой же он жалкий мусор, мой бывший». Может, это было немного слишком, но от этих слов Элиша почувствовала, как по ее спине пробежала волна дрожи. Ощутила бы она нечто большее, начни говорить еще жестче, словно нажав какой-то переключатель, что-то внутри нее щелкнуло. КХМ вот как, да, да, по сравнению с тобой член моего мужа жалкий. Все это время я занималась сексом с полным ничтожеством. Ах, Клауд, прошу сильнее, умоляю, сотри с меня следы того мусора, с которым я все это время жила. Хорошо, я сделаю так, что ты не сможешь забыть обо мне до конца своей жизни. Сняв все свои внутренние ограничители, Клауд взял свой самый быстрый темп. Когда он проник в нее еще глубже, нижняя часть тела Элиши задрожала. В то же время член Клауда дернулся, показывая, что он готов выстрелить. Поняв это, она начала умолять Клауда. «Ах, в меня! Прошу, выпусти все в меня! Уверена, у тебя сегодня безопасный день, да сегодня, внутрь можно! Хорошо, если ты так настаиваешь!» Клауд глубоко вонзил свой член в нее, и от нахлынувшей на нее волны стимуляции Элиша инстинктивно напряглась всем телом. Молочно-белая жидкость начала наполнять ее киску. «Хьют! Ах-ах, я чувствую это до самых краев в самой глубине!» Сладкое чувство пробежало через все ее тело, когда Элиша почувствовала, как ее начали заполнять. После того, как он кончил, Клауд слегка пошевелил своим тазом. Его мягкие губы коснулись ее правой ключицы. Его влажный язык лизнул нежную шею Элиши. Да, в глазах Элиши блеснул огонек удовольствия. Ах, Элиша открыла глаза. Все ее тело болело. Ее спина скрипела и казалось, что вот-вот сломается. Предыдущая жаркая ночь не могла пройти бесследно, и сейчас она была истощена. Но вместо того, чтобы хмуриться от этой боли, она повернула голову и осмотрелась. Вскоре на ее лице появилась горькая улыбка. Он ушел. В спальне не было и следа того, что здесь был Клауд. Это значит, что он ушел, пока она спала. По крайней мере, ты должен был сказать мне, что уходишь. Ух, видимо, он не хотел беспокоить меня. Когда она, полная горьких мыслей, встала из-за кровати, на прикроватной тумбочке она обнаружила небольшой клочок бумаги и тяжелый мешочек. Что это? Наклонив в замешательстве голову, Элиша развернула этот клочок бумаги. На нем было написано всего лишь две строчки. «Это твои потерянные 21000 золотых. Мои 9000 остаются при мне». «Что?» Элиша перевела свой взгляд на мешочек. Сглотнув, она медленно ослабила узел на нем и... Хах! Ее рот широко раскрылся, и на мгновение она забыла, как дышать, ведь внутри мешочек был наполнен блестящими золотыми монетами. Аккуратно подняв этот мешочек, она тщательно пересчитала его содержимое. Ровно 21000 золотых монет, ни больше, ни меньше. Это была та сумма, которую она с таким трудом собрала, чтобы погасить долг своего мужа. Что это? Черт возьми, в голове Элиши возникла фигура одного конкретного человека. Женщина вновь подняла клочок бумаги и еще раз внимательно прочитала каждое слово. Это послание было слишком коротким, чтобы считаться письмом, в нем было всего два предложения, но она не могла перестать перечитывать его снова и снова. Кап, кап, центр этой бумаги пропитался падающими на него сверху слезами. «Большое тебе спасибо, господин Клауд», — пробормотала Элиша. «Это правда, лицо Юриэль ожесточилось после моего рассказа. В любом случае, он был не таким уж долгим. Я всего лишь передал ей полученную мною новую информацию об ее новоиспеченном муже. Разве я похож на человека, который будет лгать о чем-то подобном? Нет, это не так, это, конечно, как гром среди ясного неба». Юриэль, совершенно сбитая с толку, глубоко вздохнула. «Итак, что бы собираешься делать теперь?» «Что собираюсь делать? Продолжишь ли ты жить с этим мужчиной, после того, что я тебе поведал о нем?» — сказал я, глядя на мужчину, играющего с Джерри возле качель. И хотя это было тем, что я заставил сделать Юриэль, тем не менее, у меня не было никаких намерений принуждать ее жить с таким человеком. Это словно бомба замедленного действия. Никогда не знаешь, в какой момент она рванет. Юриэль не сразу ответила мне. Ее взгляд был прикован к Джерри. «Но что я теперь могу сделать? Я обязана остаться. Все-таки я забрала у Джерри мать, поэтому я не могу позволить потерять ему еще и отца». Уверена в своем решении, Юриэль улыбнулась. «Все в порядке. Мой прошлый опыт поможет мне. У меня есть рычаги, с помощью которых я смогу удерживать под контролем желания человека. А насчет того, чтобы сохранить за собой приоритет в решениях о том, куда тратить деньги, думаю, у меня получится это». «Правда?» — вместо слов она осторожно кивнула мне. «Это ее выбор и ее новый дом. Я не имею права указывать ей, что делать, а что нет. Поэтому, вместо того, чтобы вмешиваться в ее решение, я попросил Юриэль позволить мне немного побеседовать с ее мужем. Озадаченная этой внезапной просьбой, она, тем не менее, поменялась с ним местами. С хмурым лицом этот человек сел напротив меня. Как там его звали? Ах да, Риксон, кажется так. Привет, Риксон. Да, привет. Хо, что это за выражение лица такое? Лучше прекрати, а не то старческие морщины у тебя проявятся раньше положенного времени. Ха-ха. Жизнь нужно проводить с радостью и смехом на лице. Риксон нахмурился еще сильнее. Я знаю, что ты знакомый моей жены. Возможно, у вас даже были более глубокие отношения друг с другом. Но теперь я ее муж. Поэтому ты должен остановиться здесь, если у тебя осталась хоть одна мысль о том, чтоб... Парень, мне кажется, ты кое-что не так понял. Я встал и сел рядом с ним. Неправильно понял? Ага, неправильно. Сегодня я пришел сюда не из-за Юриэль, а из-за тебя. Что? А чем ты? Черт вы. Прежде чем он успел договорить, я взял два небольших мешочка, которые принес с собой, и поднес их поближе к нему. Открой их, но будь осторожен, не позволь содержимому выскользнуть наружу. Слегка озадаченный Риксон открыл один из мешочков, которые я положил перед ним, и затем, че-че-что, увидев содержимое внутри одного из них, его зрачки сузились, а сам он отшатнулся назад. Ну вы только посмотрите на реакцию этого недоноска. А ну быстро успокойся. Смотри, теперь на нас смотрит твоя жена и сын. Я махнул рукой Юриэль, показывая, что все в порядке, а затем снова переключился на этого парня. Его лицо по-прежнему было переполнено страхом и ужасом. Че, что это такое? Ты и сам прекрасно это видишь. Два уха. Левое ухо тебе должно быть хорошо знакомо, так как оно принадлежит человеку, у которого ты брал в долг. А вот в этом мешке находится правое, и принадлежит оно главарю отряда его людей, которые выбивали из должников деньги. Риксон тяжело сглотнул, его плечи затряслись. Все еще напуганный, он, хоть и дрожа, попытался выскользнуть от меня из-за стола, но я не мог позволить ему так просто уйти. Риксон, успокойся и выслушай меня. Ты удачливый парень, чертовски удачливый парень. В своей жизни тебе уже дважды удалось встретить очень хороших женщин, чего на самом деле не должно было произойти. Но запомни, независимо от того, насколько твоя удача хороша, третьего раза не будет. Знаешь почему? Он отвел свой взгляд в сторону. Я же положил свою руку ему на плечо, а затем тихим, но угрожающим тоном сказал. Потому что я лично позабочусь о том, чтобы его не было. Хейк, эй, приятель, что-то ты кажешься мне чересчур удивленным. В любом случае, я тебя предупредил. Не потеряй это счастье, совершив какую-нибудь очередную глупость. Я взял мешки обратно в свою руку и пару раз хлопнул Риксона по плечу. Это были не пустые слова, так что помни об этом. После этого я встал из-за стола и, махнув рукой, попрощался с Юриэль. Пришло время отправиться в трактир, где меня ожидали мои товарищи по команде. О, еще мне следует придумать для них какой-нибудь предлог, который я смогу использовать для того, чтобы объяснить им, почему я вчера не вернулся. Слыхали? Говорят, на юге страны в последнее время заметно возросло количество монстров. Их каждый день появляется все больше и больше. В чем тут новость, то этот случай заметно отличается. Там были замечены не только монстры, но и зверодемоны, даже сами демоны. Более того, их число просто огромно, и при этом оно все растет и растет. Хэймэм, лишь одной богине ведомо, что происходит в этом мире. Но тем, кто живет на юге, сейчас явно не позавидуешь. Должно быть, им приходится нелегко. Я подслушал разговоры людей. Он здесь. Насколько я помню, когда в игре неигровые персонажи начинали сплетничать о быстро растущем количестве монстров и зверодемонов в южной части королевства Прана, это могло значить лишь одно. Бегемот прибыл в этот мир. Это также означает, что настало время и для его покорения, поэтому я должен двигаться на юг. Хэймэм, может, по дороге мне стоит зайти и проведать, как там дела у Марса? Поселение, в котором он живет, находится как раз по пути на юг. Это было бы хорошим выбором встретиться с ним спустя столько времени. Кроме того, это позволит мне также взглянуть и на то, как далеко он смог продвинуться в своем росте. Том 1, глава 55, Марс, 1. Время от времени я отправлял Марсу от 3000 до 4000 золотых монет на его расходы. Эти суммы были нужны ему, чтобы он мог посещать ближайшие школы фехтования и выучить там необходимые ему навыки боя, Вместо того, чтобы тратить свое время на заработок грошей, выполняя мелкие поручения в поселении. Итак, я решил посетить его, дабы убедиться в том, что он правильно расходует те деньги, которые я ему посылаю. Пока мы будем в этой деревне, вы, ребята, ни в коем случае не должны проболтаться о том, что я герой, ясно. Предупредил я свою команду перед тем, как мы вошли в деревню. Марс считает, что я всего лишь авантюрист. Именно по этой причине мне и удалось так сильно сблизиться с ним. Но что случится, если он вдруг выяснит, что я герой? Сначала он сильно удивится, но потом ему станет трудно считать себя равным мне, что неизбежно создаст дистанцию между нами. Так что, проигнорировав вопросы трех девушек о том, почему им не стоит этого делать, я лишь еще раз повторил свои ранее сказанные слова. Увидев мою твердую решимость относительно этого вопроса, никто из них более не пытался поставить под сомнение мое решение. Поэтому, получив от них подтверждение, я направился в поселение. Прибыв к конюшням, я слез с коня, и в этот момент со мной заговорила Эри. Клауд, мы сейчас пойдем в трактир, а вы пока можете идти туда. Я же, в свою очередь, должен встретиться с кое-кем. Могу ли я поинтересоваться, кто этот человек? Можно ли нам пойти вместе с тобой? Думаю, это не должно вызвать проблем. Да и он сам не возражал бы. Просто помните о том, что я вам всем сказал, прежде чем мы вошли в это поселение. Я отвел их на холм за этой деревней. Неужели тут кто-то живет? Это вообще возможно? Конечно. Зачем жить в таком месте, когда рядом есть деревня? Тут даже толковой дороги нет. Почему бы этому человеку не перебраться туда? Пока мы поднимались на этот холм, Эри, будто недовольная этим восхождением, начала ворчать себе под нос. Я решил ответить ей, почему Марс живет тут. Он сирота, как и я. На мгновение три девушки замерли, а их лица напряглись. Но больше всех была напряжена Эри. А я, прости, это я не хотела, просто. За что ты извиняешься? Нет ничего плохого в том, что человек является сиротой. Нет, просто. Выходит, у тебя самой есть подобный опыт? Я всегда считал, что у тебя есть родители. Нет, я имела в. Увидев смущение Эри, я улыбнулся. Это была всего лишь шутка, но что более важно. Смотрите, мы прибыли. Я указал на хижину, расположенную на вершине холма. Перед ней стоял юноша с деревянным мечом в руках. Его стойка была сильно лучше того недоразумения в прошлом. «Хей, Марс!» Юноша, увлеченно размахивающий мечом, обернулся к нам. Я махнул ему рукой, и его лицо мгновенно просветлело. «Учитель!» Марс, опустивший свой меч, хотел было броситься в мою сторону, но внезапно дернулся и тут же остановился. «Хм, эй, парень, ну и где моя трогательного сцена воссоединения? Учитель, кто эти красавицы позади тебя?» Только оглянувшись, я понял, почему Марс внезапно остановился. Буквально из ниоткуда перед его взором появились три девушки, не уступающие в красоте Изабелле, а сейчас он проходит через этап юношества, поэтому его устойчивость перед чарами хорошеньких женщин была низка. «Моя команда!» «Команда, как ты мог заметить, я в некотором роде довольно опытный авантюрист. Следовательно, брат, я очень разочарован в тебе», сказал Марс с легким отвращением на лице. От этих слов я на мгновение потерял дар речи. Пока я тупо уставился на него, Марс вздохнул и продолжил, неодобрительно качая головой. «Я считал, что брат был настоящим мужчиной с искренним сердцем, открытым для любви, но я никак не ожидал, что ты тот человек, который без зазрения совести заведет роман сразу с тремя красивыми девушками. Кажется, кто-то тут напрашивается на внеочередной урок уважения к старшим, да, хе-хе, ой». Прижав его к земле и усевшись ему на спину, я спросил этого сопляка: «Ну что, все еще не поменял мнение о своем учителе?» «Конечно нет, разве это?» В глазах Марса по-прежнему был огонек подозрения. Хотя, увидев мой нависший кулак, повышающий уважение к старшим, он вздрогнул и поспешно исправил свои предыдущие слова. «Я все понял, я был неправ. Вы все всего лишь товарищи по команде, да, верно, именно так, только товарищи, ни больше, ни меньше. Учитель, но они такие красавицы, это просто совпадение, мне сложно в это поверить. Твой зуб все никак не уймется, да, видимо, тебе нужен дополнительный урок? Нет, нет, но это так странно. Я с трудом, но смог бы понять, если бы ты по воле случая взял себе в команду одну-две красавицы, но они ведь все прекрасны. Как бы я не хотел это игнорировать, но это все слишком подозрительно. Марс начал жаловаться мне на несправедливость этого мира. Нужно остановить этого сопляка, пока его мыслительный процесс не повернул в опасное русло, поэтому я стукнул его по голове. Когда он оглянулся на меня, я помог ему встать, а затем мудро похлопал его по плечу и объяснил. Марс, этот мир намного больше, чем ты думаешь, помнишь. Прямо сейчас в этом маленьком поселении, где ты живешь, единственная привлекательная для тебя девушка, розовая женщина, Изабелла. Но на этом континенте есть еще очень много, буквально вагоны красоток, которые превзойдут ее как по силе, так и по красоте. Вагоны? Марс выглядел крайне удивленным. Нет, это ложь. Может быть, я и живу в глуши, но такой очевидной ложью меня не проведешь. Громко крикнул он, словно отрицая реальность, которая ждала его. Бедолага. Живя в этой глухомане, он был убежден в том, что эта розовая женщина была самой привлекательной женщиной во всем мире. Если бы Марс жил в крупном городе, он не был бы одержим Изабеллой, как сейчас. Вот почему необходима помощь ему. Я должен заставить тебя почувствовать жестокую реальность. Нирия, не могла бы ты подойти сюда на секунду? Я позвал Нирию, которая стояла поодаль и общалась с другими девушками. Нирия, учитель, это та самая Нирия. Ага, та самая, о которой я тебе уже рассказывал. О, и что же Клауд рассказывал обо мне? Подожди, ты что, слышала нас с такого расстояния? Может быть, она и не была столь далеко от нас, но как она столь ясно услышала, о чем мы говорили? Я всегда была уверена в своем слухе. Итак, что же Клауд рассказывал обо мне? Когда Нирия серьезным тоном повторила свой вопрос во второй раз, на лице Марса появилась неуверенность. Мы это, забудь об этом, иди и возьми другой деревянный меч или что-то в этом роде. Наверняка он придумает глупейшие оправдания, которые только усугубит сложившуюся ситуацию, поэтому я поспешно прогнал Марса. И пока он убежал на поиски еще одного деревянного меча, на лице Нирии появилась тень любопытства. Впрочем, она не стала беспокоить меня этим. Через некоторое время Марс вернулся с еще одним деревянным мечом, после чего он попытался вручить его мне. «Нет, ты должен отдать его не мне, а ей», — сказал я, направив указательный палец на Нирию. Нирия же, в свою очередь, слегка наклонила голову и посмотрела на нас двоих. «Я ведь говорил, я заставлю тебя почувствовать жестокую реальность. Сразись с Нирией, и тогда ты поймешь, правдивы ли были мои слова или нет». «Хорошо». Марс с опаской и нервничая передал Нирии оружие. Нирия, напротив, оставалась сбитой с толку, даже когда она уже взяла в руки деревянный меч. «Клауд, к чему это все? Что это за внезапный спарринг?» «Да, это немного внезапно, но я прошу тебя, просто покажи ему, насколько широк этот мир». Когда я похлопал ее по плечу, выражая искреннюю просьбу, ее глаза расширились, и с новоприобретенной улыбкой она ответила мне: «Хорошо, доверься мне, я не подведу тебя. Будь умеренной, он все еще низкого уровня. Не волнуйся». Нирия с уверенным лицом кинула. Я отошел от них двоих. Между Нирией и Марсом повисла тяжелая тишина. Они оба ждали моего сигнала. Начали. Как только я опустил руку, этот спарринг начался. Уа-ха. Деревянные мечи столкнулись друг с другом. И спустя несколько других десятков непрекращающихся похожих столкновений между ними, Нирия с большим трудом, но одержала победу. Секундочку. Нирия почти проиграла. Вау. У Марса перехватило дыхание. Как Клауд и сказал, Нирия была сложным противником. Если бы она была его настоящим врагом, то любая допущенная ошибка могла стать для него роковой. Кстати, почему человек такого уровня и способностей стал товарищем по команде моего брата? Может быть, она и сильна, но ей невероятно далеко до того, чтобы быть равной ему. Но этот вопрос беспокоил его недолго, из-за личных чувств. Марс ощутил легкое уныние. Уныние от того, что его брат, который превосходил его абсолютно во всем, так и не смог убежать от своей первой любви. Вот она, жестокая реальность, о которой говорил брат. И пока Марс убеждался в том, что мир значительно мрачнее, чем ему до этого казалось. Подожди, еще раз, еще один раз, на этот раз я все сделаю правильно. Нирия обратилась с просьбой к Клауду, но тот покачал головой. Марс устал. Если вы сейчас еще раз сразитесь, то у тебя будет очевидное преимущество. Не зная, что еще сказать, Нирия прикусила губу и склонила голову. Я могу еще раз сразиться. После этих слов Клауд и Нирия обернулись к Марсу. Не нужно зазря перенапрягаться. Один из самых важных навыков – это понимание своих пределов. А ты ведь сильно устал, верно? Я не настолько слаб, чтобы выдохнуться после лишь одного матча. Хо, ладно, если ты так настаиваешь. Нире, готовься. После слов Марса Клауд согласился. Все-таки парень, который с утра до ночи размахивает своим мечом, действительно не мог устать после одной схватки. Нире и Марс снова направили оружие друг на друга. «Прости, но в этот раз я буду немного серьезнее», сказала Нире перед самым началом следующего матча. Марс был озадачен этими словами. Выходит, в прошлый раз она была несерьезна? Он мгновенно понял значение этих слов, когда их матч начался. Ха, ух, в этот раз движения Нире были намного быстрее, чем раньше. Марс едва успел поднять свой меч в нужную сторону и заблокировать эту атаку. От силы этого удара его запястье, удерживающее меч, заболело. Возросла не только скорость, но и сила. Марс понял, что в предыдущей битве Нирея использовала умеренное количество своей силы, чтобы ему было легче. Осознав это, он почувствовал себя немного смущенным. Но теперь Марс понял, что помимо его гордости между ними был и большой разрыв в физической силе. Сильна. Ему было трудно поспевать за ее движениями. Марсу удалось заблокировать эту атаку только потому, что он мог точно предсказать, куда она была направлена. Но не настолько, как брат. Каждый раз, когда Марс сражался с Клаудом, он испытывал особое чувство. Чувство, что ему никогда не удастся победить его, что бы он ни сделал. Будто перед ним был образ огромной горы, на которую было невозможно взобраться, сколько бы он ни пытался этого сделать. Однако, сражаясь сейчас с Нирией, он не испытывал подобного ощущения. Да, ее скорость и сила заметно выше тех, что ему демонстрировал Клауд, но Марс не ощущал, что у него не было шансов на победу. Он облизнул пересохшие губы. Желание начало переполнять его сердце. Следующая атака Нирии начала надвигаться на него. Ее меч опускался к нему по диагонали. Марс притворился, что блокирует и эту атаку, но затем внезапно изменил направление своего меча. Глаза Нирии широко раскрылись, и он смог ясно увидеть ее удивление. Тем не менее, он не стал сразу же атаковать ее. Его сила в данный момент значительно уступает ее. Он ударит только в тот момент, когда будет полностью уверен. Разрез. Марс парировал этот удар. Крестовый взмах. Парировав первую атаку, он заблокировал вторую. Виск полумесяца. Очевидно опасный по силе удар. Он избежал, используя минимум движений. Итак, стараясь блокировать не несущие в себе силы атаки и избегать опасные, Марс быстро проанализировал схему атак Нири. И поняв ее модель поведения, как только она закончила свой навык виск полумесяца, он тут же взмахнул своим оружием. Меч Марса остановился прямо перед шеей Нири. Наступило неловкое молчание, но затем деревянный меч Нири упал на пол. Чушь. Нири, не веря тому, что сейчас произошло, отступила на один шаг назад. Клауд подошел к ней. Хорошая работа. Но Клауд, это я. Я знаю, ты не использовала всю свою силу. После того, как они прошли то подземелье, уровень Нири вырос до 39 го. Если бы она использовала всю свою мощь, то у Марса даже не было бы шанса что-либо сделать, не говоря уже о победе. Причина, по которой она была столь шокирована произошедшим, вероятно, в том, что она потерпела поражение против Марса в простом фехтовании меча. Похлопав ее по плечу, Клауд сказал: «Ну-ну, все-таки твоя основная сила – это владение щитом, а не мечом, разве нет?» «Да, хорошо, поэтому не нужно столь сильно огорчаться, а пока иди и поговори с Арией и Офелией». Клауд осторожно подтолкнул ее за спину в сторону двух других девушек. Но даже после его слов ее поникшая осанка так и не выпрямилась. Так или иначе, Клауд переключил свое внимание на Марса. «А ты довольно сильно вырос?» «Да, это все благодаря учителю». «Правда, спасибо тебе». Марс добросовестно тратил деньги, которые ему присылал Клауд, на обучение искусству владения мечом в ближайших школах фехтования, поэтому он смог овладеть многими навыками и приемами, о которых до этого мог лишь мечтать. Если бы не это, то независимо от того, насколько он был талантлив, он просто не смог бы вырасти до того уровня, на котором он был в данный момент. И когда Клауд собирался с довольным видом похвалить его за достигнутые достижения: «Честно говоря, я думаю, что теперь мне удастся победить даже учителя». Веки Клауда слегка дернулись. Затем он понимающе покачал головой. «Хах, вот значит, что люди имеют в виду, когда говорят: пожалеешь розгу, испортишь ребенка. Брат, а чем это ты? Ты же сам видел, как я победил. «Разве ты сам не принижал мои навыки в прошлом? Почему, по-твоему, я не способен сделать то же самое? Может быть, сегодня настанет тот день, когда я именно так и сделаю? Хе-хе-хе». Клауд ухмыльнулся столь очевидной провокацией Марса. Он поднял лежавший на земле деревянный меч. «Да, пожалуй, мне стоит взглянуть, насколько ты, малыш, вырос. Разве ты сам так не считаешь? Отлично, у меня получилось». Марс внутренне ухмыльнулся своему успеху. Ему действительно было интересно, насколько сильно он вырос в сравнении с их предыдущими матчами. После схватки с Нереей ему в какой-то степени это даже удалось понять, но больше всего он хотел познать это, сразившись именно с Клаудом. Конечно, он понимал, что у него нет и шанса на победу, но, если ему удастся хоть немного оттеснить Клауда, он будет удовлетворен одним лишь этим. «Начинаем!» Клауд небрежно взмахнул мечом. «Хаэм, почему мне так хорошо видна траектория движения его меча?» Марс подсознательно взглотнул. «Может быть, возможно, сегодня у меня это действительно получится?» Ожидания невероятного исхода начали накапливаться в нем. «Да, но в тот самый момент, когда он должен был получить этот удар, Марс понял, это уловка. Но я же видел, я ведь все прекрасно видел. Он видел движение меча, но не смог его остановить. Даже если он видит его, он все еще не способен его остановить». Чувство невозможности взобраться на невероятной высоты гору вновь окутало его с головы до пят. Ах, вон оно снова. Марс вновь полностью осознал ту беспомощность, с которой он столкнулся, сражаясь с Клаудом в прошлом. Ах, учитель, нет, ай, зло. Учитель — самое настоящее зло. Ауч, беспомощность, когда его молотит налево и направо, а он ничего не может с этим поделать. Сдаюсь, я сдаюсь. Демон не знает такого слова. А это тут при чем? Учитель, вы ведь не демон. Человек, вы человек. Люди, поглощенные своим гневом, ничем не отличаются от демонов. Поэтому сейчас я, демон. Учитель, что вы такое говорите? Ау, а-а, моя рука. Учитель, она же сейчас и вправду сломается. Все в порядке, не нужно об этом беспокоиться. Рядом с нами есть превосходная монахиня, которая поможет восстановить твои сломанные кости с филигранной точностью. Должен ли я попросить ее приготовиться к лечению заранее? А-а-а, прошу, помогите мне. Учитель сошел с ума. Марс пришел к выводу, что оставаться на месте смерти подобно, поэтому он изо всех сил начал бежать от Клауда, спасая свою жизнь. Но, мне кажется, что ты кое-что не так понял, потому что я никогда не показывал этого. Но неужели ты решил, что ты быстрее меня? После этого Марсу пришлось пройти через причудливый опыт того, как его молотили, пока он в отчаянии пытался сбежать от этих пыток. «А теперь рассказывай, что?» — спросил Клауда недовольным тоном Марс, потирая свою шишку на лбу. «То, что тебя беспокоит». «Беспокоит? Не думай, что я не заметил этого. Я прекрасно это вижу, глядя на твои по-прежнему столь же небрежные движения мечом, что и раньше. Что тебя так сильно беспокоит? Брат действительно невероятен. Ты сразу же смог заметить нечто такое, стоило нам лишь пару раз столкнуться на мечах», — усмехнувшись, ответил Марс. «В последнее время меня кое-что сильно тяготит». «И что же именно?» «Я люблю Изабеллу, это мне известно, но я не знаю, любит или полюбит ли она меня». «Разве вы двое не близки друг с другом?» Марс глубоко вздохнул. «Так и есть, но в будущем это может измениться. Я понял это, когда брат в прошлый раз объяснил мне, что мир гораздо шире, чем мне кажется. Я понял, что Изабелла может влюбиться в кого-то помимо меня, и я не знаю, что мне делать, когда это действительно произойдет». Уловив нотки меланхолии в словах Марса, я пришел к выводу, что зерна сомнения, которые я посадил в него в прошлом, начали давать свои плоды. Пора. Наконец-то настало время полностью изменить ту роковую судьбу, что нависла над Марсом. «Почему нам обязательно нужно тренироваться в это время и в таком месте?» Марс продолжал безостановочно заливать меня всевозможными жалобами. «Его можно понять, потому что я вытащил его на край поселения, да еще и в столь ранний час под предлогом обязательной тренировки. Но я не просто так привел его именно в это место и именно в это время. Хаэмэм, нужный час уже наступил. Может быть, не сегодня, или нужно подождать еще немного? Если сегодня это не произойдет, то мне просто нужно будет привести его сюда завтра». И пока я начал рассуждать над тем, какое мне следует придумать оправдание, если все пойдет не так, как я ожидаю. «Хорошо, они пришли». Я тут же схватил Марса за шиворот и заставил его вместе со мной спрятаться за препятствием. Прежде чем он успел хоть что-то сказать мне, я серьезно взглянул на него и указал на двух людей, появившихся перед нами. «Марс, разве это не та самая розовая женщина? Ах, брат, прошу, перестань уже так называть Изабеллу. Скорее, что она могла забыть в этом месте в такой че?» Марс, собираясь вновь начать жаловаться, не смог закончить свое предложение. Это было неизбежно, ведь прямо сейчас он своими собственными глазами наблюдал. Наблюдал за тем, как в данный момент на краю поселения Изабелла и сын барона, улыбка на лице которого буквально светилась, разговаривали друг с другом. К счастью, сегодня был нужный день. По ходу сюжета игры Tale of a Knick Tess of Fire игрок может обнаружить, что Изабелла и сын барона проводят эти тайные встречи друг с другом раз в три дня на рассвете. И, как выясняется, для того, чтобы полностью соответствовать жанру НТР, Изабелла была вынуждена идти на эти встречи из-за давления, которое на нее оказывал со своей стороны сын барона. У нее просто не было выбора, поэтому она и шла сюда. Поначалу Изабелле даже не нравилось с ним разговаривать, ее раздражало каждое его слово. По крайней мере, так она изначально отзывалась об этом парне. Уверен, сейчас ситуация примерно такая же. Если внимательно присмотреться, то сын барона все время улыбается, но на лице Изабеллы неизменно было легкое отвращение. Но все это не имеет никакого значения. Что действительно сейчас важно, так это то, что чувствует Марс, видя перед собой эту сцену. Я обернулся, чтобы взглянуть на него, и выражение лица Марса было ужасно искаженно. Том 1, глава 56, Марс, 2. Я догадывался, что нечто подобное может произойти. На холме, глядя на открывающийся снизу вид, Марс в мрачном настроении бормотал сквозь плотно сжатые губы. В последнее время Изабелла несколько отдалилась от меня. Отдалилась, говоришь, не то, чтобы она прям совсем перестала со мной общаться или что-то в этом духе. Но по сравнению с прошлым она стала заметно реже со мной разговаривать. Раньше, если я был слишком сильно занят тренировками, она сама приходила ко мне поговорить. Все так и оставалось, даже когда брат начал присылать мне деньги, чтобы я мог еще больше сосредоточиться на развитии своих навыков владения мечом. На лице Марса появилось горькое выражение, а затем потихоньку, но ее визиты начали сокращаться, и в какой-то момент она и вовсе перестала меня навещать. Она перестала, да. Позволь мне уточнить одну вещь, ты ведь при этом сам навещал ее время от времени, когда у тебя появлялась свободная минутка, так ведь? Марс сильно прикусил губу. Боже мой, да ты действительно потерял все свои мозги, сопляк, и ты действительно веришь в то, что кто-то будет бесконечно продолжать тебя навещать, в то время как сам ты палец о палец не ударил. Я знаю, знаю, я понимаю, что поступил глупо, но в то время я был словно сам не свой. Благодаря тебе, брат, я впервые почувствовал силу в своих руках, как надо правильно держать оружие. Я буквально ощущал рост этой силы после каждой тренировки, и поэтому я настолько этим увлекся, что даже во время сна не мог выпустить свой меч из рук.